Гуров не торопился отвечать, предпочел внимательно наблюдать за женщиной. «Погодите!» Наконец, перестав бегать, пораженно застыла на месте Марина. «Вы сказали допросить? То есть вы меня подозреваете в убийстве Светы?» Она плюхнулась в кресло, замолчала и некоторое время растерянно хватала ртом воздух. «Но почему?» «Вы были близки. Жили вместе. Дружили много лет. То есть женщина вам доверяла, несмотря на то, что вы в последние дни ссорились и конфликтовали». Гуров сделал небольшую паузу и, словно вспомнив, добавил. «Ах да, и подрались вечер накануне ее гибели. О чем вы, вероятно, забыли рассказать мне во время прогулки по берегу моря?» «Я не забыла рассказать. Мне было стыдно», — пробормотала Марина, низко опустив голову. «Хотя на что я рассчитывала? Понятно же, что подробности той дикой сцены станут обсуждать все, кому не лень. Ну и вам доложат, разумеется». «Так что скажете?» «А что сказать? Мне стыдно и обидно. Но самое страшное то, что удручает по-настоящему. Я не смогу помириться с подругой, потому что она внезапно умерла. Ни помириться, ни проститься, ничего». «Она не умерла. Светлану убили», — с нажимом проговорил Лев. «Кошмар какой! Кошмар и ужас! Только почему вы меня подозреваете, мне все равно непонятно. Я не хотела ее смерти. Да и рядом в последние часы перед отравлением не была, если разобраться. А яд? Откуда мне было взять яд? Я кроме отеля и экскурсий с морскими круизами нигде не бывала, и все выезды проходили при большом скоплении народа». «Откуда мне знать? Может, вы присмотрели ядовитый кустик среди буйной тропической растительности курорта? Заготовили травку, уничтожили остатки и ждали удобного момента, чтобы разделаться с соперницей». «Но зачем мне ее убивать?» — всплеснула руками Марина. «Как же! Из-за кавалера, которого вы никак не могли поделить». «Да разве из-за таких вещей убивают, Лев Иванович?» — воскликнула она. «Для меня это дико, конечно. Но если дошло до настоящей драки, значит, страсти накалились не на шутку. Так что почем мне знать? Могли и отравить подругу. Может, вы не знали, не подозревали, что эффект будет именно таким? Рассчитывали, например, отправить Светлану на больничную койку, чтобы убрать с дороги на время. Отсюда и ваш испуг тем утром, когда обнаружили тело, и запоздалое раскаяние после?» «Нет, нет и нет. Я Свету не убивала и вообще не делала ничего, чтобы намеренно или невольно ей навредить. А той ночью, когда я в номер вернулась, она не издавала ни звука. Я искренне полагала, что Света крепко спит, и была уверена, что стоит отложить объяснение с извинениями до утра. Да если бы я видела, что ей плохо, я бы весь отель подняла на ноги, заставила бы вызвать врачей и спасать ее во что бы то ни стало». «А во сколько вы вернулись в номер?» «Поздно. Часов около 3 ночи». Гуров не стал говорить, что спасать в таком случае было уже некого. К тому времени Света была мертва. Но если Марина этого не понимает, значит ли, что она действительно не виновата в смерти подруги? Или это все же талантливая игра? Пожалуй, в этом расследовании надо отталкиваться только от фактов. «Расскажите мне все, что происходило, начиная со времени обеда, и не упускайте на сей раз подробностей». «Обедала я в компании с Ланой и вами, Лев Иванович, а Света пришла раньше и ела с тетками нашими через 3 стола от нас, так что отравить ее я никак не могла». Гуров помнил о том, что Свету отравили гораздо позже, но не стал прерывать или разубеждать Марину, а просто молча кивнул. Потом мы все отправились на экскурсию, и со Светой мы были, конечно, поблизости друг от друга, но не сидели рядом, а через сиденье. Это все наши подтвердить смогут. И когда прогуливались по Калече, Света была рядом с Ритой и Риммой Васильевной, а я шла одна. То есть вы успели поссориться до обеда еще у себя в номере? Ну да, потупилась Марина. Но Светка сама была виновата. Я прихорашивалась, как кретинка в надежде, что на экскурсии будет волкан, а она молчала и рожи дурацкие мне корчила. А ведь тогда уже точно знала о его планах, ручаюсь. Разве так друзья поступают? Вот я и психанула. Но сначала вы расстроились, когда узнали от Ланы, что Волкан никогда не ездит на такие экскурсии. Да, и была без настроения. Но Лана же сказала, что он будет на морской прогулке, так что я не теряла надежды. И совершенно напрасно, между прочим. То есть? Поясните свои слова, пожалуйста. Только на катере я узнала, что она меня давно водит за нос. Все равно не совсем вас понимаю. Конечно, я сумбурно выражаюсь, и если бы не смерть Светы и тем более не ваши подозрения, даже пояснять ничего не стало бы. Это сильно задевает мою гордость и самоуважение, но теперь придется. Все это время мы со Светой соперничали и вроде бы боролись за внимание одного мужчины, и у нас были практически равные шансы. Конечно, это все заметили. Нет, это я так думала. А Света молчала и усмехалась про себя, глядя на мои попытки привлечь внимание Волкана. Не сказала, как подруга, «Отступись, не распыляйся. Мы давно встречаемся, твой поезд уехал, дорогая Маринка». «Что вы имеете в виду?» озадачился Гуров. «Я слышал, что Волкан уделяет всем туристкам одинаковую долю внимания, и фавориток, что называется, здесь нет, да и быть не может, тем более, что он женатый человек». «Насколько я поняла, на тему своих семейных уз он предпочитает не распространяться», — фыркнула Марина. «Так что иногда это становится сюрпризом для его так называемых девушек». «Но вы ошибаетесь, Лев Иванович, как, впрочем, и многие. Волкан заводит с туристками настоящие романы. С прогулками под звездами, выездом на смотровую площадку в горах, пикниками и плотскими утехами, разумеется. Только ему удается виртуозно скрывать каждый свой роман. Нет, может, из персонала кто и догадывается, но кто ж станет гадости болтать о боссе или распространять сплетни? Работу потерять охочих нет, полагаю». «А вы? Откуда обо всем знаете?» «От Светы, разумеется. Она мне тогда на корабле все рассказала, что спит с ним буквально с первого дня, как приехала, и он ее везде возил, в горы, на смотровую площадку и в Калече, и что до нее у Волкана был роман с девушкой-блондинкой, которая уехала как раз в день заезда Светиной группы». «Неужели ее это не смущало? Ни предыдущая девушка, ни скоропалительный, вероятно, совсем недолгий роман? Знаете, не успела спросить», — огрызнулась Марина. «Не до того сначала было. Меня такая злость взяла за то, что она молчала и поставила меня тем самым в дурацкое положение». «Именно тогда вы и обменялись оскорблениями и подрались». «Несложно догадаться», — кивнула Марина. «И да, я вспылила, конечно, устроила сцену, не сдержалась, вцепилась ей в волосы, а еще попыталась оплеуху отвесить. Это все увидели, или вернее сначала услышали, как мы обмениваемся оскорблениями, а потом увидели, как деремся. Ну и растащили нас. Стыдно, конечно, и недостойно, но меня тоже можно понять. Никак не ожидала подобного от подруги. Света как-то объяснила свое поведение, что своим молчанием выставила меня клоуном и несдержанной истеричкой перед всеми. Уже потом сказала, когда мы на берег сошли. Она клялась, что это была настойчивая просьба ее так называемого кавалера. Мол, он говорил, что влюбился и сходит по ней с ума, но вынужден держать отношения в строжайшей тайне, так как роман с туристкой – это грубое нарушение профессиональной этики, способное повредить его работе и рейтингу курорта. Объяснение так себе. Не находите? Неужели у Светы не возникло вопросов? Понятия не имею. Во мне тогда все еще кипело от злости. От пыла драки не остыло, так сказать. Я обозвала Свету дурой и сказала, что они с Волканом друг друга стоят и могут катиться ко всем чертям. И мы разошлись, я налево, она направо. Это было последнее, что я сказала своей лучшей подруге. Она, между прочим, прощения просила. Голос Марины неожиданно сорвался, и в нем стали отчетливо слышны приближающиеся рыдания. «Ну, тише, тише, успокойтесь», — похлопал ее по руке Лев. Она все-таки заплакала, и он подошел к столику, на котором стояла бутылка с водой, налил немного в стакан и передал ей. «Спасибо», — всхлипнула Марина. «Я постараюсь не мучить вас больше, чем нужно. Но вопросы еще имеются. Конечно, я понимаю, Лев Иванович. И вообще очень хочу помочь. Ведь нужно узнать, кто Свету решил убить и зачем». «Сейчас у вас немного другая задача», — мягко заметил Гуров. «Отвести от себя подозрения?» «Да, и это тоже. Так что вас интересует?» «Собственно, я хочу услышать продолжение вашего рассказа. Что было дальше?» «Но я Свету в тот вечер больше не видела», — озадаченно прошептала Марина. «Понимаю. Но мне нужно знать, чем именно вы занимались и где провели столько времени. Ведь круиз закончился примерно перед ужином, а вернулись вы в номер практически под утро». «Я была сильно расстроена, поэтому решила прогуляться по берегу моря. В горячке зашла слишком далеко и пропустила ужин. Вернее, я про него даже не вспомнила. Внутри все клокотало от злости. Какая тут может быть еда?» «Ладно, ужин. Но вы не могли бродить по берегу моря до 3 часов утра?» «Ну да», — замялась она. «Конечно, не могла». И снова замолчала. «Марина, рассказывайте все без утайки. Сейчас вы не в том положении, чтобы отмалчиваться». «Наверное, это не совсем удобно. Вернее, так не совсем принято». Женщина колебалась, словно не решалась признаться или подбирая нужные слова. Гуров молча ждал, полагая, что оказывать дополнительное давление стоит лишь в случае крайней необходимости. «Я провела вечер в номере у Виктора», — наконец выпалила она. «Что? Простите?» — слегка растерялся Лев. «Вы только не вынуждайте меня сейчас оправдываться». «Ладно», — сердито вспыхнула Марина. «Я не собираюсь читать вам мораль или осуждать. Но если в то время, когда отравили Светлану, вы находились в компании другого человека и сможете это доказать, то данный факт снимает с вас подозрение в убийстве. Юристы называют подобное счастливое совпадение алиби. Только объяснить мне все придется. Уж не взыщите. Потому что мне не совсем понятно, как такая метаморфоза вообще произошла. Вы соперничали с подругой за одного мужчину, ссорились и конкурировали весь отпуск, под конец даже подрались и поскандалили, а потом через часик-полтора оказываетесь в номере другого мужчины. Я все правильно понял? Вот этого я и боялась, между прочим. В ваших устах все звучит ужасно, потупилась Марина. Так объясните, как подобное вообще возможно? Виктор, наш Рубиновый, с придыханием произнесла Марина. Простите, я в вашей иерархии не силен, не без ехидства проговорил Лев. Рубиновый, это лучше Бриллиантовых? Конечно, лучше. Марина не поняла иронии, даже, кажется, была возмущена невежеством Гурова. Рубиновый — это выше всех. Виктор уже не работает как продавец, а получает дивиденды от сети и помогает в организации семинаров, ведет тренинги. То есть учит других работать так, как он сам? Ну, упрощенно говоря, да. Но если вы не сталкивались с нашей системой напрямую, то вам и не понять всего. Одно общение с таким человеком подстегивает и стимулирует на покорение еще более высоких вершин. Допустим. Не стал спорить Гуров. Но как его профессиональные достижения влияют на проведенный совместно вечер? Ну как? Я была в тот момент в таком состоянии, что подойди ко мне кто-то другой, даже говорить не стала бы. А Виктору нахамить я просто не смогла. То есть вы столкнулись с ним на пляже, когда гуляли? Да. Виктор заметил, что меня не было очень долго, стал беспокоиться и отправился меня искать. Так и встретились. Он, разумеется, видел скандал или слышал о нем от других, но не стал расспрашивать о причинах моей ссоры с подругой. Просто отвлек от дурных мыслей и помог успокоиться. Мы еще какое-то время погуляли по берегу, а потом Виктор пригласил меня к себе в номер перекусить. Он заметил, что меня на ужине не было, и переживал, что я голодная. А он во время экскурсии купил восточных сладостей, ачму и семиты. Это такие булочки и бублики местные, очень вкусные. Еще разных фруктов и какое-то вино. «Звучит так, будто мужчина готовился к свиданию», — прокомментировал Лев. «Кажется, так и было. По крайней мере, Виктор признался, что я давно ему нравлюсь, но сказать об этом он не решался. Боялся, что будет понят не так, да и встречал меня все время только в компании Светы или других наших дамочек. А в тот вечер, зная, что на курорте нам всем осталось быть считанные дни, он запланировал пригласить меня на свидание. Только вы, Лев Иванович, не подумайте ничего такого. Мы пили вино с фруктами и болтали, и время прошло как-то незаметно. Во сколько вы оказались в его номере? Часов в 10, может, немного позже, не скажу точнее. И больше его не покидали. «Пока не ушла в 3 часа утра», — кивнула Марина. «Виктор тоже никуда не выходил, так что он мои слова охотно подтвердит». «Вы уверены?» — протянул Гуров, прикидывая тем временем, что если эксперты не ошиблись со сроками, и Марина говорит правду, у нее имеется 100-процентное алиби. Она совсем не контактировала со Светланой в тот период времени, когда женщину отравили. Более того, не факт, что яд попал в организм погибшей во время ужина, ведь он длится с 8 и примерно до 10 вечера. Правда, в ресторане отеля поздним вечером, около 11 часов, обычно подают то, что называют «ночной суп». Такой своеобразный перекус – для тех, кто проголодался, возможно, пропустил ужин или гулял до позднего времени. Он всегда состоит из фруктов, различных бутербродов и легкого супа-пюре. Но эксперты обнаружили в желудке жертвы остатки вина и какого-то местного блюда с мясом и овощами. Значит, Света ела в каком-то другом месте? И, возможно, у нее был романтический ужин, то есть свидание. И с кем же она встречалась в тот вечер? «Что вы имеете в виду, Лев Иванович?» — настойчиво повторила Марина. «Вы уверены, что Виктор станет свидетельствовать в вашу пользу? Вдруг мужчина счастливо женат и не захочет сознаваться в присутствии посторонней девушки в его номере ночью? Виктор свободен. Более того, он предложил мне продолжить отношения и начать встречаться по возвращении домой». «Рад за вас», — задумчиво пробормотал Лев. «Скажите, как вы думаете, что делала тем вечером Света?» «После того, как мы расстались? Откуда же мне знать?» «Ну, может быть, она обмолвилась о своих планах, например?» «Она говорила, что Волкан обещал повести ее вечером на смотровую площадку в горах, чтобы полюбоваться огнями города. Но из-за круиза они не успевали выехать до ужина, а после у Волкана были какие-то дела. Так что я не знаю, поехали они или нет», — развела руками Марина. «Понятно. А вы не замечали? Может быть, Свете кто-то еще оказывал внимание?» «Ну, она же блондинка со светлыми глазами. На женщин с такой внешностью тут всегда реагируют определенным образом. Так что да, махали, улыбались, заговорить пытались всегда и везде. Это учитывая, что отель мы покидали исключительно, отправляясь на экскурсии». «Я имею в виду не совсем это. Света могла отправиться на свидание с кем-то другим? Если с Волканом не сложилось, например?» «Даже не знаю», — задумчиво покачала Марина головой. «Света ничего такого не говорила. Если только в последний момент не познакомилась с кем-то, только ума не приложу, кто это мог бы быть?» Итак, круг подозреваемых сузился до одного человека. Таинственного спутника Светланы на так называемом романтическом свидании. Но кто это мог быть? Управляющий отеля «Волкан», который выдавал себя за хозяина и всячески скрывал свои взаимоотношения с погибшей, а также в срочном порядке приказавший убраться в номере после смерти Светы, переселить соседку и немедленно, так сказать, замять происшествие, или неизвестный пока так называемый «новый кавалер»? Гуров склонялся к мысли, что Света все-таки встречалась с Волканом. Ведь если и можно допустить появление неизвестного мужчины в самый последний момент, то предположить, что у него сразу же появился мотив для убийства своей спутницы, готовый план и средства исполнения в виде ядовитого растения, представить сложно. Правда, Лев не смог придумать и мотив, который мог бы толкнуть Волкана на убийство, как не ломал голову. От Ланы он уже знал, что управляющий отеля грешит постоянными интрижками и скрывает их по принципу: если одна другая всплывет, то и не страшно, а даже полезно для имиджа мачо. Да и метод расставания со своими так называемыми девушками у Волкана был отработан и предельно прост. Кончился тур, дама уехала, все. Потенциальная проблема исчезла и никогда больше не всплывет. Ведь номер телефона при расставании можно дать несуществующий или просто не брать трубку. Все, кто рискнет обидеться на такое обращение, находятся за границей и, вероятно, никогда не появятся вновь. Ведь у каждой адекватной женщины хватает здравого смысла отступить, если ею станут откровенно пренебрегать. Как повела бы себя Света при расставании? Ответить на этот вопрос сейчас сложно. Да уже и не важно. Она ведь и уехать домой даже не успела, как ее отравили. И зачем, спрашивается? Волкан определил, что она превратится в навязчивую преследовательницу? Сомнительно. К тому же и навредить ему, находясь в другой стране, было бы очень затруднительно. И все же, несмотря на отсутствие внятного мотива, Гуров продолжал подозревать Волкана. Но не торопился вызывать управляющего на разговор, понимая, что доказательств у него никаких нет. Поэтому он решил сначала попытаться собрать хоть какие-нибудь доказательства. Например, найти свидетельство того, что Волкан встречался со Светой. Возил ее на прогулки и пикники, ухаживал. А главное, что они имели обыкновение ужинать вместе. С вином, фруктами и традиционными турецкими блюдами. Но усилия Гурова оказались совершенно напрасными. Если раньше, когда он занимался поисками Ника, ему казалось, что персонал говорит с ним неохотно, то теперь он вообще словно натыкался на глухую бетонную стену, как только произносил имя Волкана, а главное – Светланы. Лев понимал, что это работает так называемый запрет на сплетни, наложенный управляющим, и только сейчас оценил его тонкий расчет. Ведь теперь, когда Волкан попал под подозрение, ребром становится главный вопрос. Кого или что именно он защищал? Интересы отеля или свои собственные? На помощь, как всегда, пришла Лана. Сообразительная девушка вызвалась осторожно расспросить горничных, охранников, поваров. Тех работников отеля, которые могли обслуживать Волкана, или видеть, куда и с кем он выезжает с территории. Возможно, что в разговорах с Ланой кто-то проявит беспечность, и хоть таким образом удастся заполучить крупицы сведений, полезных для следствия. А сам Гуров тем временем решил осторожно понаблюдать за главным подозреваемым. Вдруг что-то в поведении Волкана даст возможность понять мотивы его поступков, или наблюдение поможет выявить некие аспекты тайной жизни управляющего.